Глава 14. Коростелева жена. Пятница. 2 часа ночи. Я стою одна на дороге у фермы в свете фар и пританцовываю от радости, что распознала крик коричневой птицы среднего размера. Меня неожиданно позвали поработать в Королевское общество защиты птиц на длительный проект «Коростель». И вместо того, чтобы вернуться в Лондон, я остаюсь на Оркни как минимум на все лето, до истечения срока контракта. Все лето ночами я не ложилась. Пока все спали, я проводила время на воздухе вместе с домашним скотом и пернатыми в поисках редкой, находящейся под угрозой вымирания птицы, коростеля. Коростели, которых также иногда называют дергачами, по размеру и форме похожи на шотландских куропаток, только коричневые, с рыжими крыльями и розовым клювом, и живут чаще на фермах, чем на заболоченных территориях. Когда-то они водились по всей Великобритании. В 20 веке численность коростелей резко сократилась, и теперь они живут лишь на западных островах и на Оркни. Международный союз охраны природы включил коростелей в красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения. И прошлым летом, в 2011 году, на острове был лишь 31 поющий самец. Моя задача — обнаружить каждого поющего самца, собственно, только самцы коростеля и поют, на Оркни. Я обратилась за помощью к общественности, попросила звонить мне на горячую линию коростелей, если кто услышит их пение. На автоответчике у меня стоит запись пения коростеля, чтобы люди могли проверить, его ли они слышали. Этот звук напоминает частый треск, раздающийся, если провести кредиткой по зубьям расчески, стрекочущую мелодию ударного музыкального инструмента гуиро или же латинское ономатопеическое наименование коростеля крекс-крекс. Самым старым обитателям острова это пение хорошо знакомо. Когда-то оно было саундтреком летних ночей на природе. Я не просто собираю отчеты других людей, но еще и провожу собственное всестороннее исследование. Здорово, что я как раз недавно успела вновь получить права после временного запрета на вождение за пьяную езду, ведь для исследования приходится ездить на машине с полуночи и до 3 утра. Коростели кричат всю ночь, но наиболее активно в эти часы, когда самцы находятся в центре своих территорий. Более 7 недель подряд я, согласно стандартизированной методологии, дважды исследую каждый участок Оркни площадью в 1 квадратный километр, где потенциально могут жить коростели. Поля для заготовки сена и силоса, уголки, заросшие высокими растениями, вроде крапивы или ириса. Коростеля найти нелегко. Они прячутся в траве, и мы их ищем скорее на слух, чем глазами. Каждые 250-500 метров я останавливаюсь, опускаю окна и 2 минуты слушаю. Теперь, когда сезон ягнения завершен, я вернулась к маме в Кёркол. Когда я выхожу из дома в 11, совсем как раньше в клуб, но в термосе теперь кофе, а не вино, нацепив на себя несколько слоев теплой одежды и убедившись, что карты не забыты и телефон заряжен, и уезжаю на машине на природу, мама уже спит. Я проезжаю дома, где как раз выключают на ночь свет, затем старинные менгиры и современные ветровые турбины на темных склонах холмов. В этот период, несколько недель до и после середины лета, на Оркни почти не бывает темных ночей. Небо просто становится тусклым. Время между закатом и рассветом называют летней полутьмой или гримлинами, от древнескандинавского слова «гримла», что переводится как «мерцать» или «брезжить». Похоже, я единственная из всех обитателей острова не сплю. На дорогах обычно нет других водителей. В ясные ночи с низкой облачностью рабочие часы воспринимаются как один долгий рассвет или закат. Здорово, что есть повод остановиться и прислушаться. Несколько секунд уходят на то, чтобы мотор остановился и затих, чтобы я тоже замедлилась, Сердце стало биться реже, одежда перестала шуршать, гам в голове смолк. И только тогда проявляются ночные звуки. Я привыкла к темноте и стала острее воспринимать их. Подбородком опираюсь на открытое окно, в лицо дует прохладный ветер, взгляд то и дело падает на отражение в боковом зеркале. Я навострила уши, шерстяная шапка не мешает, я вся внимание. 2 минуты могут казаться вечностью, когда ты сконцентрирован. Даже в час ночи, самый темный час после перехода Великобритании на летнее время, птицы сходят с ума. Почти при каждой остановке я слышу классическое аркнейское трио. Воркующие кроншнепы, пищащие кулики-сороки и чибисы, пиликающие как модем. Незнакомые звуки я записываю, чтобы потом попросить у продвинутых коллег из Королевского общества защиты птиц объяснить мне, кто скрипит, как матрасные пружины, или квохчет, как напуганная курица. Они объясняют мне, что тот, кого я идентифицировала как дрожащего ягненка, на самом деле бекас, который такует, издавая жутковатые, ни с чем не сравнимые звуки, перышками своего хвоста. Слышен и другой шум. Гудят ветровые турбины. Подают голос домашние животные и крупный скот. Журчит ручеек, плещется море, шелестят ветер и дождь. Я узнала, что в туманные ночи хоть и мало что можно разглядеть, зато звук разносится лучше. В это время года солнце восходит и садится севернее, просто уходя за горизонт, так что исследовать северное побережье особенно интересно. Я спешу домой. Становится все светлее, сквозь туман проглядывают быстрые воды залива Эйнхаллоу Саунд. Я останавливаю машину на вершине холма Уайтфорд, рядом с линией электропередач, и смотрю вниз на огни Кёркоула. Бывает, я ни разу за ночь не слышу коростеля. В машине становится зябко. В те редкие случаи, когда я вижу другие машины, я задумываюсь, что же люди делают на природе так поздно ночью? А водители, наверное, задают себе тот же вопрос, глядя на меня. Несколько раз фермеры, а однажды даже полицейские, спрашивали, чем я занята. Но у меня есть достойное оправдание. Иногда мне бывает страшно ездить по незнакомым дорогам ночью в одиночестве. Меня может напугать даже придорожное пугало. Но все же я поддерживаю связь с миром через телефон. Карты Google помогают найти дорогу в темноте. В пятницу и субботу вечером я думаю, чем же занимаются теперь мои друзья в Лондоне. Успеваю прочитать пьяные твиты, которые они удаляют утром. Исследовательская работа бывает скучновата, но стоит мне приуныть, как небо балует меня очередным потрясающим видом. Мне нравится путешествовать сквозь туман по Аркнейским долинам, словно забираясь на вершину сказочного бобового стебля. Вижу в правом нижнем углу фотографии пару ярких огоньков. Это глаза овцы, которую я и не заметила, снимая на телефон в полной темноте. Смутно различимые, медленно жующие свой корм домашние животные иногда подходят совсем близко. Мне довелось обнаружить прямо в свете фар гуся, зайца и даже мальчика-подростка. А еще я как-то поймала полную луну в боковое зеркало. Я подъехала к самому краю утеса, стараясь подобраться поближе к небу, чтобы посмотреть на маленькие острова с горящими маяками, которые, отражаясь в Скапа Флоу, выглядят как вспышки яркого света в темноте. Эту ночь я провожу с кошками. Их глаза так и сверкают с оград, полевками и ежами. Согласно отметке на фотографии, я впервые увидела ночное светящееся облако 8 минут второго на проселочной дороге близ Теннесса. Я знала, что их можно наблюдать только в северных широтах в течение нескольких недель до и после летнего солнцестояния, и только поздно ночью, так что у меня есть шанс увидеть облако во время рабочих поездок. И вот я увидела его очень высоко. Будь оно еще чуть выше, уже бы не разглядела. Никаких сомнений, это именно ночное светящееся облако. На высоте 80 километров в глубоких сумерках висят в небе клочки холодного голубого оттенка, как молния, укутанная в вату. Я вылезаю из машины, вытягиваю руку с телефоном как можно выше, улыбаясь, как сумасшедшая. В это время у облаков чаще всего видны лишь очертания, но это облако сияет. Я вся превратилась в ожидание. Каждый раз, останавливая машину, я надеюсь услышать коростеля, и то и дело ошибочно принимаю за его крики кряканье утки, вращение лопастей ветровой турбины, шумное дыхание коровы. Я несколько раз слышала коростеля, но ни разу не видела. Это крайне необщительные птицы, умело прячущиеся в высокой траве. В стихотворении «Коростель» Джон Клэр так описывает этих необыкновенных птиц, которых можно услышать, но увидеть крайне редко. Само сомнение, фантазии и полет. Кажется, я уже начинаю сомневаться в том, что коростели существуют. И когда я, наконец, нахожу коростеля, в тихие ночи их можно услышать и за километр, я поверить в это не могу. Я вылезаю из машины и начинаю продвигаться вдоль дороги, освещенной мерцающим сумеречным светом и моими фарами, медленно, чтобы не спугнуть птицу. Я иду на звук, пока не сумею точно идентифицировать местонахождение певца. Я совсем растерялась, не понимаю, где я. Сумрак плавно переходит в рассвет. Я не уверена, заканчивается день или начинается. Затем меня сбивает с толку круизный лайнер с освещенными окнами, похожий на офисную башню, плавающую где-то в космосе. Однако становится светлее. В 3 утра уже можно изучать карту, не включая свет в машине. И я понимаю, где я. Это же мой знакомый остров. Когда я езжу по западному Мейнленду, каждая дорога навевает воспоминания. Я останавливаюсь у бывшей почты, где мама зарегистрировала мое рождение, пока папа был в больнице. На остановке школьного автобуса, где я часто находила 4-листный клевер. На перекрестке у Еснеби, где меня арестовали за вождение в пьяном виде. Я наездила 1000 километров по этому островку диаметром всего-то 80 километров. Я объехала все местные дороги, география Оркни прочно проросла в моей голове, контуры впечатались в кожу. Теперь уезжать будет еще сложнее. Я побывала на нескольких маленьких островах Аркнейского архипелага. Добиралась я туда на так называемых роллкерах, высокотехнологичных автопаромах, которые курсируют практически в любую погоду. А на борту пассажирам предлагают бутерброды с беконом. На острове Сандей встречаю пару, сходящую с парома со своими хорьками. Слышу 2 коростелей, которые пытаются перепеть друг друга, находясь по разные стороны от озера. Слушаю историю о корове, которая проплыла 1,5 километра. На Стронсее мне рассказывают о коростеле, который попался в вершу для ловли лобстеров. На Идее, где коростелей нет, мне поведали байку о местных рыбаках, которые не хотели учиться плавать, чтобы побыстрее утонуть, если лодка пойдет ко дну и не мучиться. На острове Бюрей поднимается туман, но с рассветом он становится розовым. А еще я слышу доносящиеся через поля крики тюленей, которые воют на берегу, как вампиры. Во время поездок на машине я стараюсь отпустить все, что произошло. Все дома, где я жила, все потерянные работы, реабилитационный центр, ноющее сердце. Поначалу я считала трезвые дни, затем — недели. Теперь счет пошел на месяцы. Желание выпить возникает реже, но все еще возникает. Я еду домой на рассвете, на дороге совсем нет других машин, слушаю хэппи-хардкор и чувствую себя королевой Оркни. А потом вдруг пронзает резкое желание выпить вина. Хорошо, что на острове нет круглосуточных магазинов, где торгуют алкоголем. Главной причиной снижения численности коростелей в 20 веке является стремительная механизация сельского хозяйства, в первую очередь появление все более крупных и эффективных сенокосилок. Коростели в основном живут на полях под сено или силос, и когда траву косят, Они часто погибают, особенно птенцы. Крыстели перебираются все дальше от сенокосилки. Участок некошенной травы становится все уже. И в итоге птицы попадают в центр поля. И там их и настигает косилка. Узнав от энтузиастов или в ходе своих ночных поездок, что в том или ином месте обитают крыстели, я наведываюсь к местным фермерам. Поездки по незнакомым дорогам, необходимость стучаться в чужие дома, лай собак — все это меня нервирует. Аркнейцы постарше любят называть женщин женами, вне зависимости от того, замужем те или нет. Так что, когда я приезжаю поговорить с фермерами о редких птицах, живущих у них на земле, о моем прибытии возвещают так. Крыстелёва жена явилась. Королевское общество защиты птиц предлагает фермерам деньги за то, чтобы те отложили косьбу травы или выпас скота на полях, или же просят перейти на более безопасные для крыстелей методы. Двигаться из середины поля к краям, чтобы дать птицам шанс спрятаться. Все фермеры хотят поговорить со мной об этом. Я обнаруживаю, что они прекрасно осведомлены о том, какие животные и птицы живут на их земле. И большинство готовы пересмотреть свои взгляды на косьбу травы, хотя отложить жатву до августа зачастую кажется им слишком радикальной мерой, несмотря на предложенное вознаграждение. Но никто не отказывается резко. У аркнейцев так не принято. Они просто обещают подумать об этом и потом не выходят на связь. Я выясняю о крыстелях все, что можно. Читаю научные труды о маршрутах их миграции. Теперь люди со мной только и говорят, что о крыстелях. Бывает, я по ошибке набираю «карастель» вместо какого-то другого слова. Я поставила на звонок пение крыстеля. Google присылает мне уведомления, когда в мировых СМИ упоминается карастель. Я одержима этими птицами. Слушаю музыку по радио и внезапно слышу «крэкс-крэкс». Крыстели снятся мне ночами. В июне 2011 года на гибридском острове Кол поймали 50 взрослых самцов-крыстелей. Их заманили в сети с помощью записанного на пленку пения соперника. С помощью пластиковых колец на их лапках закрепили геолокаторы весом меньше грамма. Следующим летом некоторых птиц удалось поймать вновь, и оказалось, что они проделали путь до Демократической Республики Конго в Центральной Африке. Звучит невероятно, ведь в Шотландии крыстели летают крайне неохотно, что и делает их столь уязвимыми перед сельскохозяйственной техникой. Есть даже местная легенда о том, что они на самом деле не мигрируют, а уходят в подполье, превращаются в куропаток или катаются у других птиц на спине. Но нет, они мигрируют, хотя лишь около 30% выживают и возвращаются на Оркни на следующий год. Многих отлавливают охотники в Северной Африке. Для того, чтобы сохранить свою популяцию, не говоря уже о том, чтобы ее увеличить, крыстелям необходимо активно размножаться. Как раз перед началом работы я принялась за Моби Дика. Я читаю эту книгу так долго, что кажется, будто я уже 3 года путешествую по миру в поисках китов. Я ношу эту тяжеленную книгу в сумке каждый день, как гарпун. Я одержимый бурей капитана Хафф, который ищет не кита, а постоянно ускользающую птицу. Я слышала уже около 30 крыстелей, но ни одного не видела, никак не удается настичь его. В тяжелые ночи я задаю себе вопросы. Зачем вообще спасать эту птицу, которую так редко можно увидеть? Какой-то пережиток эпохи маленьких фермерских хозяйств? Ведь крыстель все равно не может приспособиться к современным методам возделывания земель. Так зачем это все? А потом я узнаю, что в 1977 году останки крыстеля обнаружили на западе Мейнленда, в местечке Бакуэй, в поселении времен пиктов и викингов. Поразительно. Они жили здесь 1000 лет. Но меньше, чем за столетие, мы их практически истребили. Численность крыстелей определенно сократилась из-за человеческой деятельности. Следовательно, мы должны взять на себя ответственность за сохранение тех немногих особей, что остались в живых. Одинокий самец, быть может, единственный карастель на острове, месяцами поет каждую ночь по 3, 4, а то и 5 часов. На флоте карастель заливался все лето. Я была счастлива узнать, что в конце сезона на острове нашли птенцов. Значит, он все же встретил свою пару. За сезон мне удалось зарегистрировать на Оркни пение 32 самцов карастеля. На одного больше, чем в прошлом году. Считается, что если самец остается на одном и том же месте несколько дней подряд и постоянно поет, рядом с ним находится самка. И хотя цифры по-прежнему низкие, с момента запуска программы «Карастель» Королевского общества защиты птиц все же наблюдается небольшой прогресс. В отличие от тонущих моряков из легенды, карастели не хотят умирать, и я чувствую, будто их судьбы переплелись с моей. Я цепляюсь за нормальную жизнь и трезвость, они цепляются за существование. Подруга рассказывала мне о том, как после смерти ее матери трое осиротевших детей и овдовевший муж отправились в путешествие по Америке. По словам подруги, ее папа просто шел дальше. «Ты можешь быть не в состоянии двигаться, но все же продолжаешь. Просто идешь дальше, занимаешь себя чем-то и ждешь, когда все устаканится и опять станет понятно, как жить. Вот и я просто иду дальше». Прочесывая один квадратный километр за другим. И постепенно, незаметно проходит это щемящее чувство в груди. Движение исцеляет меня, как тогда, когда я каталась на велосипеде ночами в Лондоне. Одной прекрасной ночью я чувствую, что мне легче, что я стала нормальнее, что вообще-то мне повезло жить и работать здесь, на Оркни. Это тоже ночная жизнь, но другая. Я не хожу на вечеринки и в клубы, как когда-то в Лондоне. Теперь у меня свои собственные сумеречные ночи с методичным изучением местности, туманом, попытками разобраться в картах. Близится рассвет, а я так и не увидела карастеля. Зато у меня есть термос с кофе, и я слышу тюленей. Я переживаю восхитительные моменты. Смотрю в глаза короткоухой сове. Их в этом году так много. Здесь их называют кошачьи мордашки. Сова сидит на заборе рядом с местом, где я припарковалась. Мы одновременно поворачиваем головы и видим друг друга. Я разеваю рот от удивления, сова быстро улетает. Как-то раз на рассвете перед летним солнцестоянием, когда небо еще розовеет, по дороге домой я заезжаю в кольцо Бродгара. Там никого нет, так что я раздеваюсь и просто начинаю бегать внутри каменного кольца эпохи неолита. И вот однажды, на исходе 7 недель, около 3 утра, когда я уже завершаю свою работу и медленно трогаюсь с места, происходит кое-что неожиданное. Я вижу карастеля. Лишь на секунду, но он мелькнул на дороге прямо передо мной, а потом побежал на обочину. Его образ, розовый клюв и рыжие крылья, стоит у меня перед глазами. Эта волшебная секунда подтвердила, что птица, которую я искала месяцами, существует. Мой первый и единственный карастель. Обычно рассветает медленно, но сегодня я выезжаю из тучи, и неожиданно сразу начинается новый день.